Рулон первый, дорожка четвертая. Судья, похоже, уже вновь обрел утраченное равновесие. В компетенцию нашего суда не входит водитель. Это был мой голос. Это можно сделать. Но даже в моих ушах он прозвучал, как утробный скрип. Я наклонился, слегка пошатываясь и опираясь одной рукой на барьер, а другой прикладывая к лицу носовой платок. Мне вполне хватило времени, чтобы составить в уме точный план действий. И мой вид, я надеялся, производил именно то впечатление, какого я надеялся достичь. Мне кажется... Прошу прощения. Я умираю. Воды. Старший лейтенант Уильям. Дайте воды. Воды? В тоне судьи прозвучали одновременно и нетерпение, и сочувствие. Что мы предпримем? Боюсь, что... Вы хорошо знаете здесь вот береговую там. Острова? Воздуха? Я махнул рукой в пространство позади охранявшего меня полицейского. Пожалуйста. Полицейский обернулся. Знаю. Удивительно, если бы он этого не сделал. И в то же мгновение, повернувшись на обоих носках ног, я ударил его левой рукой пониже пояса. Попади я тремя дюймами выше, в его склепанный поясной ремень с тяжелой латунной пряжкой, и я бы искал себе пару новых суставов. Его оглушительный вопль еще не замер в тишине потрясенного зала, а я уже развернул его падающее тело, выхватил из кобуры тяжелый кольт и слегка поводил им по залу. Я быстро окинул взглядом весь зал. Человек с переломанным носом уставился на меня, его нижняя челюсть отвалилась, а его изжеванная сигара повисла на нижней губе. Девушка с темно-русыми волосами наклонилась вперед, глаза ее были испуганными, рука поднесена к лицу, большой палец под подбородком, а согнутый указательный прижат к губам. Судья превратился в свое восковое изображение, только что вышедшее из-под руки скульптора. Клерк, репортеры, дежурные у двери остолбенели, а школьницы и их наставница, старая дева, продолжали сотаращивать глаза. Только любопытство на их лицах сменилось страхом. Да, то, что произошло, наверняка очень скоро вызовет много шума. Шериф оказался вовсе не таким уж беззащитным, он уже вынимал пистолет. Правда, его движения нельзя было назвать ловкими и молниеносными. Длинные полы его куртки мешали ему, мешал и подлокотник кресла. Только через 4 секунды он смог добраться до рукоятки своего пистолета. «Остановитесь, шериф!» — быстро проговорил я. «Ведь пушка в моей руке нацелена на вас!» Но, очевидно, храбрость или глупость этого маленького человека была обратно пропорциональна его росту. По его глазам, губам можно было сказать, что остановить его можно только лишь одним способом. Я поднял револьвер на вытянутую руку, дуло его пришлось на уровень моих глаз, и как только рука шерифа выпуталась из складок его куртки, нажал на спуск. Раскатистый грохот тяжелого кольта, многократно усиленный акустикой этого маленького зала, заглушил все остальные звуки. Правая рука и весь правый бок шерифа судорожно дернулись, его пистолет отлетел и шлепнулся на стол в нескольких дюймах от блокнота ошеломленного репортера. А я уже целился в человека у двери. А ну-ка. Иди сюда. К нам, привет. Пригласил я его. А то, похоже, ты раздумываешь, не позвать ли на помощь. Какой будет шум, когда мы начнем подниматься. Он прошел несколько шагов по проходу, как я вдруг услышал у себя за спиной какую-то возню и мгновенно обернулся. Но можно было и не оборачиваться. Полицейский, хотя и поднялся на ноги, на большее был не способен. Он был согнут почти пополам. Одна рука прижата к животу, а другая почти касалась пола. Он надрывно кашлял и ловил ртом воздух, чтобы заглушить боль. Потом медленно выпрямился, но все равно стоял, сильно согнувшись. В лице его была такая боль, гнев, стыд, решимость победить или умереть. «Убери своего пса, шериф», — сказал я. «Иначе ему действительно придется плохо». Шериф обжег меня взглядом и выдавил из себя одно непечатное слово. Он сидел скрючившись в кресле, крепко зажав левой рукой запястье правой, и был слишком занят своими собственными неприятностями, чтобы думать о чужих. «Мы только что пролетели над местом...» «Верни револьвер!» — прохрипел полисмен. Шатаясь, он шагнул в мою сторону. Нас разделяло не более 6 футов. Он был едва ли старше 21 года. «Судья!» — произнес он нетерпеливо. «Остановите, Данайли!»